Глава 4. Катя. Как же меня подмывало тихо подкрасться к гостиной и послушать разговор мужа с гостем. Сцепляла зубы, хваталась за любую мелочь, вплоть до разводов на больших двух окнах, усердно их вытирая. Мне надо было отвлечься, не думать. Даже включила телевизор, но и это не помогло. Мысли возвращались в гостиную, а любопытство разрывало сознание. Только уверенность, что это злая ошибка и муж быстро выпроводит наглеца из нашего дома, держала меня от глупого поступка. Рома точно будет недоволен детской выходкой. А то, что он мне все обязательно расскажет, даже сомневаться не стоит. Все же я включила чайник, выключила телевизор и принялась за мелкую готовку, настраивая себя на ужин. Кать. Он ушел, Рома мотнул головой и сел за стол, скрещивая руки под грудью. Я знала, что эта поза ничего хорошего не сулит. Было, плавали. Долгое молчание мужа прерывал только закипающий чайник. Меня же стало мучить плохое предчувствие. Схватив кухонное полотенце, села напротив Ромы и стала его крутить в руках. Так легче справиться с нервозностью. «Ром, пожалуйста, не молчи». «Кать, ты только не кричи и прими спокойно то, что я скажу». Начало не очень. Я внимательно следила за мимикой мужа, всматривалась в любимые карие глаза, чтобы увидеть в них все, что угодно, только не горькую правду. Правду, которая может перевернуть мою жизнь и разделить ее на до и после. «Ром, пожалуйста», — выдавила и кивнула. «Он пока поживет у нас». Одна жесткая фраза, и произошло то, чего я боялась. «Значит, правда. Злая правда. Он твой сын». Я не спрашивала уже. «Возможно. Поэтому он поживет здесь». «Здесь? Ты не можешь даже выговорить в нашем доме». «Могу. А ты уже повышаешь голос, Кать, успокойся. Не надо, чтобы нас слышали дети». «Особенно твой, самый первый и взрослый». Не смогла сидеть. Кинула полотенце на стол и отошла к рабочей зоне, упираясь руками в столешницу. «Неважно. Сама подумай. Мы не можем выгнать ребенка на улицу в ночь». «Можем. Он чужой. Пусть идет туда, откуда пришел». Муж встал рядом, обхватил плечи и повернул к себе. В глазах я все так же наблюдала жесткость принятого решения, а на губах играла натянутая улыбка. «Ты это говоришь в гневе и на эмоциях. Но ты добрая и мудрая женщина, я знаю, и не допустишь плохого». «Нет, милый, ты плохо меня знаешь. Этот мальчик — угроза нашей семье. Я нутром это чувствую». «Ему всего 15 лет, какая угроза?» Я дернула плечами и высвободилась. Как он не понимает? Но тут до меня дошло, что я ничего не знаю. Лишь кидаю в лицо мужа свои опасения и догадки. Закрыла дверь и снова села за стол, показывая мужу сделать то же самое. «О чем вы говорили?» Рома взъерошил свои темные волосы пятерней. Тянул время, а меня уже подрывало. Я задавал вопросы, а он на них уверенно отвечал. «Так, и?» По его ответам выходит, что я мог быть его отцом. Сердце больно кольнуло. Я ведь тоже не дура, считать умею. Если этому Саше 15, значит, все случилось почти на год раньше. Тогда, когда мы с мужем только встречались. Так, стоп. Мне надо дослушать и не делать поспешных выводов. Мог. Но ты сомневаешься, так? Да, я сомневаюсь. Поэтому он должен пожить у нас, пока я все не выясню. «Рома, мне этого мало. Не кидай мне отрывки. Расскажи, как ты мог стать отцом и не знать об этом столько лет?» Говорю и словно слышу себя со стороны. Мой голос от напряжения слегка сел. Руки снова дрожат, сжала их под столом. Но я прямо смотрю в лицо мужу, чтобы не упустить ни единой эмоции. «Кать, тебе и будет неприятно это слышать, поверь». «А наблюдать твоего бастарда мне приятно?» Выплюнула в лицо, подаваясь вперед. «И все же я надеялся на твое понимание и помощь». «Ты сейчас шутишь? Ром, как я могу принять то, что у моего мужа есть взрослый сын от другой, и он будет жить с нами? Ты бы смог принять такое с моей стороны?» «Не говори ерунды». Глаза Ромы опасно сузились. «Значит, зацепило. Неприятно. А мне тогда каково? Почему же? Ты же просишь без объяснений понять и принять. Вот я хочу, чтобы ты на себе это почувствовал, представив». «Даже не буду. буркнул муж, подаваясь, как и я, вперед. «Я расскажу чертову правду. Слушай». Затаило дыхание, уже неуверенное, хочу ли я слушать. Но то, что я услышу, точно причинит боль. «Помнишь нашу самую первую серьезную ссору, когда ты послала меня и уехала к родителям?» Начал муж. Я кивнула. Помнила, как несколько дней ревела и думала, что мы расстались навсегда. «Тогда мы с Владом пошли в бар. Он напиться и подцепить себе деваху на ночь, а я просто напиться. Там гуляла с подругами Марина». «Твоя бывшая». «В точку». Рома щелкнул пальцами. «Она подсела к нам, Влад слинял, а мы с ней долго и много пили. А потом... утром я проснулся, у нее с больной головой и полной амнезией. Вот она вся правда. Катя, я не помню, был у нас секс или нет, но она убедила пацана, что именно от той ночи он появился». «Получается, что ты...» «Я не хотел». Я мотнула головой, проглатывая горький ком в горле, чтобы произнести самое ужасное слово в мире. «Ты мне тогда изменил». «Кать». Муж попытался дотянуться до моей руки, которая со сжатым кулаком лежала на столе. Потом остановился. «Я ничего не помню, правда. И больше я с ней не встречался». «А ребенок остался. Почему ты мне не рассказал? Тогда?» Я не могла поверить, что мужчина, любовь всей моей жизни, тот, без которого я жить не могу, изменил меня в самом начале наших отношений. Он предал меня еще тогда и спокойно все эти годы жил рядом. Врал про честность и крепкую семью, а сам... Тут меня прибила мысль, что если он смог тогда так поступить, то что ему мешает это делать сейчас? Может, Рома все время мне изменяет, а я, как дура последняя, верю каждому его слову и, главное, его верности. Не считал нужным. Рома, ты себя слышишь? Ты мне изменил. Скрывал столько лет, а сейчас у нас в доме твой сын. Как же это мерзко и тошно признавать, что тебя предали. Пусть это и было давно. Кать, давай тише. Ты уже почти кричишь. Да мне материться в голос хочется. А ты сидишь так спокойно и указываешь мне только на то, что я кричу. Я хотела продолжить. Мне многое надо было сказать, узнать. Но дверь открылась, и вошел Олег с этим Сашей. Мы с мужем синхронно повернули голову. «Мам, мы хотим кушать». «Что Настя делает?» Спокойно спросил Рома, сменив положение тела на расслабленное. А я наоборот. Напряглась, когда карие такого же цвета, как у мужа, глаза пронзили меня злорадством. Пацан все понял и явно торжествовал. «Она играет в комнате. Я звал ее». «Кушать хотите? А вот папа вас сейчас и накормит. У меня много других дел». Я вылетела из кухни, ненамеренно задев плечом Сашу, который даже не двинулся, чтобы меня пропустить. Его точно не учили манерам. Пусть Рома его обслуживает. Раз смог зачать, так и с ужином справится. Чужим детям я в мамке не нанималась. Взлетев на второй этаж, прямиком пошла в комнату дочери. Мне нужно, просто необходимо, чтобы кто-то меня обнял, подарил тепло. Я вообще очень тактильный человек. Мне нужны обнимашки и ласки. Рома знает это. Всегда щедро отсыпал объятия, но не сегодня. Сам не стал, да и я сейчас этого не хочу. А Настюшка вся в меня. Хлебом не корми, дай пообниматься. Ягодка, во что играешь? Упала рядом с дочкой на пушистый ковер и изобразила на лице заинтересованность. В школу. Мишка ленивый и не выучил стишок. А ты учитель? Да. А вот киска умничка, все знает. Настя показала на ряд выложенных игрушек и доску, где были нарисованы цветочки и бабочки. Я кивнула, погладила дочку по голове, а потом притянула ее к себе. Настя тут же обвела маленькими ручками мою шею, поцеловала в щеку. «Мамуль, у тебя голова болит?» «Угу. И сердце немножко». «Тогда надо принять таблетку». «Обязательно. Но лучше всего мне помогает, когда ты меня крепко обнимаешь». Настя стала гладить меня по голове, веря, что так вылечит меня. Я же просто закрыла глаза, выбросила все мысли из головы и наслаждалась. Мы с дочкой лежали в нашей спальне и смотрели мультфильмы, когда вошел муж. Рома прилег со стороны дочки, поцеловал в макушку и взъерошил ей волосы. «Твои любимые принцессы? Не надоело, Настюш?» «Нет, пап, это новые серии». «Ах, вот оно что. А ты не хочешь посмотреть в комнате брата? Нам с мамой надо поговорить». Настя сморщила носик, а мне совершенно не хотелось оставаться с мужем наедине. Я только-только восстановила контроль над эмоциями. «Насте пора купаться. Потом поговорим». «Кать, не делай так». «Как? У меня есть домашние заботы. Их никто не отменял». Дочка уже слезла с кровати и направилась к двери. Я же смотрела ей вслед и мысленно умоляла не оставлять меня одну. «Не могу пока. Нервы бьют, как вспомню наш разговор на кухне». «Насть, мама сейчас придет. Ты пока сама раздевайся». Муж послал дочке воздушный поцелуй, сел ровно и полностью поглотил меня взглядом. «Кать, надо Саше приготовить маленькую комнату». «Еще будут приказы?» «Ну, перестань. Ты же не думаешь, что он будет некоторое время жить на диване в гостиной?» «Я? Да я вообще думаю, что ему не место в нашем доме. Если он твой сын, бери его и вези хоть куда, но лишь бы не здесь, не рядом с нашими детьми». Рома покачал головой, словно говорил с маленьким ребенком. «А мне плевать. Я не скрываю свое мнение и нормальные желания». «Почему? Он прекрасно нашел общий язык с Олегом. Думаю, и с Настей все у них сложится». «Нет, Рома, я не позволю. Тем более ты сказал, что не уверен насчет отцовства». «Да, я помню. Но не отгоняй же их друг от друга». Я встала с кровати. Мне надо что-то делать, иначе снова сорвусь. «Ты себя слышишь? Ты уже решил детей подружить? Не торопишься?» «Я ничего не делал. Они сами. Катя, послушай меня. Я сейчас скажу очень важные вещи, о которых ты явно не догадалась сама в своих обидах». Рома встал напротив и взял за плечи, жестко сжимая, чтобы не дернулась. «Мне сейчас шумиха и проблемы не нужны. Мой депутатский мандат чист как стеклышко, и марать я его не хочу. А история с выгнанным на улицу сыном-подростком покроет черным саваном мои начинания в политике. Сама знаешь, людей хлебом не корми, дай мусолить грязные сплетни и окунуть в дерьмо». «Вот значит как. Представь, родной, я думала о таких вещах, и поэтому он сидел в нашей гостиной». Мой контроль лопнул. «А тебе думать надо было раньше, когда свою пипиську в бывшую опускал». «Я же все честно рассказал». «Да, возможно. Вот только у меня теперь нет доверия к тебе. Может, ты все это время мне изменяешь, и у нас тут скоро будет дом, полный твоих незаконно рожденных отпрысков». И меня понесло. Где-то глубоко я понимала, что муж говорит серьезные вещи, что поступи он сейчас по-другому, и вся грязь выльется на него помойным ведром. И тогда конец первым шагам в политике. Но остановиться не могла. Мне было больно, я себя чувствовала обманутой. «Нет, родная, я тебе никогда не изменял, клянусь нашими детьми». «Много клянешься, Севастьянов, а твой взрослый сын у нас дома». «Кать, прости. Да, я виноват. Но уже поздно посыпать голову пеплом. Надо решать проблему». В комнату вошла Настя в одних трусиках. Рома тут же меня отпустил и присел, открывая для нее объятия. «Пошли, моя принцесса. Я сам тебя искупаю, пока мама для меня сделает небольшое дело».